тоже и с нашим разумом, пытаясь разрешить тайны Вселенной, мы не можем перестать спрашивать. Мы должны дойти до того, чтобы не осталось ничего неизвестного. Но сделав несколько шагов, наталкиваемся на стену безначального и бесконечного времени, через которую не можем перебраться. Несколько шагов дальше, и перед нами стена безграничного пространства, которую нельзя перейти. И все заключено в непреложной границе причин и следствий, выхода из которых нет. Все же мы делаем усилия, стараемся, и это майя.